Ближе к Киеву стало встречаться больше зелени. Днепр, хоть и обмелевший и отравленный, давал достаточно воды, чтобы могла взойти растительность. В этих местах чаще попадались фермы, поселения. Древние руины были раскопаны, камень и кирпич местные забрали для строительных нужд. Здесь города, построенные предками, не стояли в запустении. На их местах остались лишь груды щебня да ямы. Попадались не только фермы, но и заводики, и поселки старателей, ломщиков, старьевщиков, всех, кто кормится у руин. Пустыня осталась позади. Вечером остановились на заправке, имевшей московскую лицензию. То есть ее владелец платил отступные топливным королям Южного братства. Отоспавшийся за день белорус сел за руль и поехали дальше. Утром, когда место водителя занял Туран, достигли Киева. Город показался впереди нагромождением зеленых холмов среди бурой равнины. На густо поросших кустами и деревьями склонах тут и там торчали серые остовы древних высотных зданий, а над ними вознеслась железная женщина с расколотой головой. В трещине, проходящей сквозь череп великанши, поселились птицы. Руки, сжимающие меч, у статуи больше не было. Она отвалилась и лежала где-то под холмом, у берега обмелевшего Днепра. Облака плыли и плыли над изуродованной головой женщины. Ей нечем было их разогнать. Только и оставалось, что прямо выставив подбородок, изо дня в день подставлять лицо ветру. «Вот он, Киев!» — объявил белорус. «Давно хотел глянуть на великаншу из железа и орденский храм вблизи, в лабазах побывать и посетить торговые ряды Майдана. Ох, сколько слыхал я о Майдане!» «Да, не в добрый час судьба сюда привела», — громыхнул сзади Илай. «Говорят, прежде до погибели купола обители впрямь золотом покрывали», — не обращая внимания на пассажира, продолжал белорус. «А теперь монахи здешние какую-то красочку соорудили, чтоб блестело. То ли охру желтую с битым стеклом мешают, то ли еще какую дрянь, такое я слыхал». «Не верю», — сказал Туран. «Не могли предки золотом крышу выложить». «Предки многое могли. Мои предки да ваши», — наставительно произнес Илай. «Нам их не понять». Когда старик загудел, будто колокол, Туран оглянулся, смерил Иллая взглядом. Казалось, голос старика наполнил всю кабину панча и заставил дрожать обшивку из доминантской брони, словно бубен. «Вот я и говорю», — подхватил белорус, — «измельчал человек нынче. На кровлю золота точно не хватит. Хорошо б с нами без обмана расплатились. Ты, папаш, слышь это? Когда своему важному человеку будешь расписывать, как мы тебя охраняли, ты не жалей красивых подробностей. Можно и присочинить, будем говорить немного. И тебе не накладно, и ему интересно послушать будя. Скучно, небось, в Киеве, в лавре, безвылазно торчать. А тут ты ему расскажешь, как мы тебя у опаснейшего злодея отбили. Потом еще два раза с бандитами сражались. Нет, лучше три раза. Три — хорошее число. Да, еще и мутанты дикие на нас нападали, не забудь». «Не забуду», — отозвался Элай таким сердитым тоном, что у белоруса в раз прошла охота болтать, и он снова заткнулся, как в начале пути. «Элай, ты уверен, что нам в храм надо?» — спокойно спросил Туран. Старик кивнул. Тим покосился на Турана, приоткрыл рот, будто сказать чего-то хотел, но промолчал. Впереди показалась застава. Возле дороги, перегороженной шлагбаумом, стоял одноэтажный дом из красного кирпича. С трех сторон он был обложен мешками с песком, в которых чернели амбразуры. Туран пристроился за фермерским самоходом, который полз к городу, доверху груженный корзинами с карликовой кукурузой. Над бортами высилась гора бледно-желтых початков. У шлагбаума фермер притормозил. К нему подошел монах со штуцером на плече, сказал что-то, потом поставил ногу на заднее колесо и заглянул в кузов. Поворошив стволом початки, спрыгнул, взял у фермера несколько медяков и махнул часовому у шлагбаума, чтобы пропустил самоход. Туран проехал немного вперед, опустил стекло в дверце и высунул голову. «Наемники мы. Везем вести в Киев и работу заодно ищем», — сказал он. «Что в фургоне?» — спросил монах, перехватив штуцер. Второй шлагбаума скинул с плеча карабин. Панч они видели впервые. Мощная угловатая кабина с толстой радиаторной решеткой, широкие шины с крупным протектором, грозный вид у машины. «Нас трое, груза нет». Туран распахнул дверцу. «Глянешь?» Монах забрался на подножку, сунул голову в кабину. Скользнув по белорусу взглядом, долго смотрел на Элая, сидящего в тени. «Большой самоход, 3 медяка», — заключил он. Туран оглянулся на белоруса, тот протянул деньги. «Езжайте», — получив монеты, сказал монах. «Держитесь подальше от красных флажков», — махнул часовому и спрыгнул на дорогу. Поднялся шлагбаум, рыкнув двигателем, Панч въехал в Киев. «Что за флажки?» — пробурчал под нос белорус. Туран правил к зеленым холмам. Расколотая голова железной великанши виднелась постоянно справа, а слева блестела куполами лавра. Вскоре начался подъем, дорога изогнулась, взбираясь на холм, и гигантская статуя скрылась из виду. По сторонам потянулись дома, встроенные в бетонные остатки древних стен, прилепившиеся к ним, как улитки к стволу липты. «Куда ехать?» — Туран растерялся. Пока смотрели издали, казалось легко найти по блеску куполов обитель ордена, но среди домов, домиков и домишек Панч заплутал, и непонятно было, куда сворачивать на перекрестках. «Давай я сяду за руль!» Белорус двинулся на сиденье, потянувшись к баранке. «Ага», — Туран стукнул приятеля по руке. «Еще и Лаю предложи». «Здесь налево», — подал голос пассажир. «Потом по улице вверх на холм, потом спустимся и снова налево, потом опять подскажу». «Ты бывал в Киеве?» — изумились Туран с белорусом в один голос и переглянулись. «Вперед смотрите», — пробасил Илай. Туран крутанул руль, чуть не снес бампером покосившийся плетень и, свернув налево, выкатил на улицу, которая шла вверх. Белорус оглянулся. «Хм, папаш, а по тебе не скажешь, что ты поселок, где больше 10 домов видал». Когда Панч добрался до конца улицы, между крышами домов впереди и впрямь мелькнули золотые купола. Старик не ошибся. Он привстал и, держась за спинку водительского сиденья, стал подавать короткие команды, куда сворачивать. Вскоре выехали на просторный перекресток, и Лай пробасил: «Вправо и дальше прямо, не сворачивать!» Не успел он закончить фразу, как Туран врезал по тормозам, и Панч замер, скрипнув рессорами. Поперек широкой улицы был натянут канат. Легкий ветерок трепал на нем красные флажки. И тут белорус не сдержался, заорал во весь голос. «Некроз! Затопчи меня, кабан! Это настоящий некроз! Ты куда нас привел, отец?»